Генерал Брусилов. В ночь на 22 мая новым верховным главнокомандующим был назначен генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов. К тому времени это был достаточно опытный и заслуженный военачальник. В молодости он участвовал в русско-турецкой войне 1877-78 годов и за отличие, проявленное в боях с турками, был награжден орденами святого Станислава III степени с мечами и бантом, святой Анны III и святого Станислава II степени, а также досрочно произведен в штабс-капитаны. Но на этом его боевой опыт долго не пополнялся. В 1883 году Брусилов окончил офицерскую кавалерийскую школу и был оставлен в ней вначале в качестве преподавателя верховой езды, а затем начальника основного отдела по современному факультета эскадронных и сотенных командиров. В новой должности он также хорошо себя зарекомендовал и был замечен главным инспектором кавалерии великим князем Николаем Николаевичем. В 1902 году Алексей Алексеевич возглавил офицерскую кавалерийскую школу. И только в апреле 1906 года Брусилов был назначен командиром гвардейской кавалерийской дивизии. В 1908 году командиром армейского корпуса. Правда, в начале Первой мировой войны Брусилов принял командование над 8-й армией Юго-Западного фронта, которая отличалась в Галицийской битве. После этого в военных кругах России укрепилось мнение о Брусилове как о талантливом военачальнике, способном правильно оценить обстановку и упреждать его действия. За успешное руководство войсками он был награжден орденом Святого Георгия 4-й и 3-й степени. Затем были другие бои, и не только успешные. Меньше чем за полтора года войны Брусилов овладел навыками командования армией в различных видах боевой деятельности. Разработанные и проведенные им наступательные и оборонительные операции были чужды шаблону, свойственному многим высшим военачальникам русской армии того периода. Он стремился к инициативным, решительным действиям, навязывая свою волю противнику, используя все возможное для достижения хотя бы частного успеха. Войска, в свою очередь, старались добросовестно выполнять поставленные задачи, веря в полководческий талант своего командующего. 17 марта 1916 года генерал Иванов был отстранен от должности командующего Юго-Западным фронтом как не справившийся с обязанностями, а вместо него на эту должность был назначен Брусилов. Именно в этой должности при подготовке и в ходе наступления Юго-Западного фронта май-июнь 1916 года наиболее полно раскрылся его полководческий талант. Позже это наступление советские историки называли «Брусиловский прорыв». Операция продолжалась более 100 дней. Итоги ее поистине огромны. Австро-венгерская армия в Галиции и Буковине потерпела полное поражение. Ее потери составили примерно 1,5 миллиона человек. Только пленными русские войска взяли 8924 офицера и 408 тысяч солдат. Были захвачены 581 орудие и 1795 пулеметов. Потери же самих русских войск составили 500 тысяч человек, то есть в 3 раза меньше, чем у противника. Чтобы ликвидировать прорыв, военное командование держав Центрального блока вынуждено было снять с западного и итальянского фронтов 34 пехотные и кавалерийские дивизии. Это облегчило положение французов под Верденом и итальянцев в Третино. По этому поводу английский историк Лиддлгард однажды высказался: «Россия пожертвовала собой ради своих союзников, и несправедливо забывать, что союзники за это являются неоплатными должниками». Непосредственным результатом операции Юго-Западного фронта стал отказ Румынии от нейтралитета и присоединение ее к Антанте. Брусиловское наступление, отмечали германские военные историки, оказалось самым тяжелым потрясением, которое выпало до того на долю австро-венгерского войска. Скованное почти на всем фронте русским наступлением, оно очутилось теперь лицом к лицу с новым противником – Румынией, который, казалось, был готов, наступая через Трансильванию и далее в сердце Венгрии, нанести империи Габсбургов смертельный удар. Бесспорно, Брусиловский прорыв стал ярким событием в истории Первой мировой войны. По сравнению с надеждами, возлагавшимися на этот фронт весной 1916 года, его наступление превзошло все ожидания. Он выполнил данную ему задачу – спасти Италию от разгрома и выхода ее из войны. А кроме того, облегчил положение французов и англичан на их фронте, заставил Румынию стать на нашу сторону и расстроил все планы и предположения австро-германцев на этот год. В то же время Алексей Алексеевич считал, что возможности русских войск до конца этим наступлением исчерпаны не были и видел причину незавершенности операции. Если бы у нас был настоящий верховный вождь и все главнокомандующие действовали по его указу, то мои армии, не встречая достаточно сильного противодействия, настолько выдвинулись бы вперед, и стратегическое положение врага было бы столь тяжелое, что даже без боя ему пришлось бы отходить к своим границам, и ход войны принял бы совершенно другой оборот, а ее конец значительно бы ускорился. уволился. Но император и верховный главнокомандующий не поняли истинных заслуг Брусилова. За проведенную операцию командующий Юго-Западным фронтом получил только георгиевское оружие, украшенное бриллиантами. Это было значительно меньше того, на что он имел право рассчитывать. Заветной мечтой Алексея Алексеевича был орден Святого Георгия второй степени, который с начала войны получили великий князь Николай Николаевич, генерал Иванов и русский. Брусилов явно был обижен на Николая II за недооценку его вклада в победы русского оружия и постепенно начал терять прежнюю верность монарху. 11 марта 1917 года штаб Юго-Западного фронта, находившийся тогда в Бердичеве, присягал Временному правительству. Первым слова присяги произнес командующий Юго-Западным фронтом генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов. Но отличиться в качестве талантливого военачальника весной 1917 года ему не удалось. 26 мая генерал Брусилов был назначен верховным главнокомандующим. При вступлении в эту должность его программа действий была ясна и проста. Так в письме брату Борису Алексеевичу он пишет: «Одно тут чрезвычайно тяжелое – это грандиозная ответственность перед Россией. Ответственности вообще не боюсь, да и личных целей не имею и славы не ищу. Но от всей души желаю и имею лишь одну цель – спасти Россию от развала, неминуемого в случае проигрыша войны. У меня глубокая внутренняя убежденность, что мы победим и с честью выйдем из этой титанической борьбы. В таком тяжелом положении Россия еще никогда не была, но чувствую, что мы выйдем из него обновленными и крепкими, и все устроится хорошо. Старое правительство действовало безумно и довело нас до края гибели, и это безумие простить ему нельзя. Затхлая и невыносимая гнусная атмосфера старого режима исчезла. Нужно, чтобы путем революции народилась новая, свежая, свободная и разумная Россия с ее лучезарным будущим. Теперь же Россия больна, но этого пугаться не нужно, ибо ее здоровый организм вынесет эту болезнь, необходимую для ее развития». Но Брусилов был ярым сторонником Временного правительства. В своем первом приказе верховный главнокомандующий призвал войска сплотиться вокруг красного стяга с девизом «Свобода, равенство и братство» и броситься на врага, навсегда сокрушив германский милитаризм, угнетающий народы всего мира. В то же время, прикрываясь словами «свобода», «революция», Брусилов делал все возможное для того, чтобы укрепить дисциплину в армии для победоносного наступления. Он требует беспрекословного исполнения приказов, выступает против митингов и собраний, дает согласие на восстановление полевых судов и применение оружия в случае неисполнения приказа начальника. Архивные документы свидетельствуют о том, что Брусилов принимал крутые меры против большевиков и их влияния в армии. Еще будучи главнокомандующим Юго-Западным фронтом, в своей директиве от 4 марта 1917 года он требовал придания военно-полевому суду делегации от рабочих партий, появлявшихся в тылу его фронта. Позже он просит Временное правительство прислать на фронт своих комиссаров и делегатов съезда Петроградского совета, рабочих и солдатских депутатов для агитационной деятельности против большевистского влияния. Он требует признать пропаганду большевиков за прекращение войны государственной изменой и применение за это суровой кары не только в районе действующей армии, но и в тылу. Несмотря на несомненный военный талант и все предпринятые организаторские меры, полководческая деятельность Брусилова на посту верховного главнокомандующего была короткой по времени и незавидной по результатам. По разработанному Брусиловым плану 18 июня войска Юго-Западного фронта перешли в наступление, однако развить его в фронтовую операцию не смогли. Только войска 8-й армии под командованием генерала Корнилова на третий день наступления заняли Галич, а на следующий день Калуш. Однако после этого солдаты замитинговали и дальше наступать отказались. Воспользовавшись паузой, 6 июля германское командование нанесло контрудар, и русские войска начали отступление, которое сразу же переросло в паническое бегство. Одновременно заглохло имевшее на первых порах успех наступления румынского фронта. Брусилов предпринял попытку поднять в наступление войска Северного и Западного фронтов, но безрезультатно. Солдаты не хотели идти в бой. Соединение 5-й армии, как доложили Верховному, после исключительно эффективной артиллерийской подготовки все-таки двинулись в атаку, прошли церемониальным маршем 2-3 линии окопов противника, побывали на его батареях, сняли прицелы с орудий, а затем вернулись в свои окопы. Подобные случаи, совершенно не вписывающиеся в правила ведения войны, имели место и на других участках фронта. Нередко офицеры, пытавшиеся остановить своих подчиненных, расстреливались на месте. Июньское наступление, на которое Временное правительство и сам Алексей Алексеевич возлагали такие надежды, потерпело полную неудачу. Оно дорого обошлось русской армии. Было убито, ранено и пленено около 2000 офицеров, более 50 тысяч солдат. Так бесславно закончилась единственная крупная стратегическая операция, которой руководил Брусилов в качестве верховного главнокомандующего. Решение Временного правительства о восстановлении смертной казни, подтвержденное приказом Брусилова от 12 июля 1917 года, уже не могло спасти положение на фронте. Эта явно запоздавшая мера еще больше подорвала авторитет Верховного, чем немедленно воспользовались оппозиционные партии. Дни Брусилова в Ставке были сочтены. По-видимому, он понимал это и покорно ждал неизбежного. Но случилось так, что тихо и незаметно уйти не удалось. 16 июля в Ставке ждали гостей из Петербурга. В 9 часов утра, вспоминал генерал Лукомский, по телефону сообщили, что подходит экстренный поезд, в котором едет господин Керенский. Генерал Брусилов решил на вокзал не ехать. Он послал встречать керенского генерала для поручений, который должен был доложить, что верховный главнокомандующий извиняется, что не встретил, что у него срочная работа. Впоследствии мне передавали, что господин Керенский, ожидавший почетный караул и торжественную встречу, был страшно обозлен и возмущен тем, что генерал Брусилов осмелился даже не приехать его встретить. В присутствии ехавших с ним он заявил: «При царе эти генералы не посмели бы себе так нагло держаться». Цель приезда высшему командному составу армии Александр Федорович объяснил сам. «Настоящее совещание созвано по моей инициативе. Временному правительству необходимо выяснить следующие три вопроса. Военно-стратегическую обстановку, дабы иметь возможность своевременно подготовить население к событиям ближайшего будущего, общую обстановку, чтобы быть ориентированным при предъявлении требований и просьб к союзникам, и, наконец, временное правительство должно знать, какими мерами, по мнению присутствующих, можно восстановить боеспособность армии, то есть разработать организационно-военные вопросы. Я, как председатель, хотел бы выслушать от лиц, опытных в военном деле, объективные выводы из рассмотрения указанных вопросов. Считаю своим моральным и нравственным долгом выразить глубокую уверенность, что мы объединены единой мыслью спасти Родину и не отдавать завоевания, сделанные русским народом». Затем слово было предоставлено верховному главнокомандующему. Брусилов понимал, что Керенский приехал в Ставку не столько строить планы на будущее, сколько попытаться свалить с себя вину за последние военные неудачи на армию и ее командование. У Алексея Алексеевича почти не оставалось сомнения в том, что в числе главных виновников будет назван он сам, зачем последует неминуемое смещение его с должности. Поэтому он решил в последний раз воспользоваться своим правом и повести заседание так, чтобы всем стало ясно, кто истинный виновник бед, постигших русскую армию и само государство. «Прежде всего, во исполнение указаний председателя Совета министров, я доложу положение на фронте, в зависимости от чего моим предшественникам генералом Алексеевым и были распределены силы и средства. Когда я вступил в Верховное командование, я никаких перемен не делал. Но произошла одна крупная перемена. Войска, а главным образом пехота, стала к этому времени менее боеспособна, дисциплина, безусловно, пала настолько сильно, что нельзя было заставить войска ни обучаться, ни работать по укреплению позиций и плацдармов. Вследствие этого наступление мы начали не в мае, а значительно позже. Однако для производства такового были приняты все меры. Сам военный министр ездил на фронт и много помог делу, объясняя войскам необходимость наступления. Но поскольку начальствующие лица власти никакой не имели, поэтому надо было обратиться к агитаторам Совета рабочих и солдатских депутатов. Комиссары также работали, и работа их также имела хорошие последствия. Наконец, армейские комитеты проявили усиленную и плодотворную деятельность. Многие из них даже ходили с войсками в атаку и проливали кровь. Тем не менее, дисциплина в войсках не восстановилась, а без дисциплины и авторитета начальников успеха в нынешних длительных боях достигать невозможно. Там, где была сильная артиллерия, где была могучая подготовка, там был прорыв. Но затем он выдохся, и войска при нажиме противника, и даже без него, возвращались на свои позиции. Что делать для того, чтобы исправить положение? Прежде всего, надо восстановить боеспособность армии, так как без этого никакие предложения, никакие решения не будут иметь значения. Чтобы вернуть боеспособность армии, надо дисциплинировать ее. Прежнюю дисциплину полностью восстановить нельзя, и теперь желательно обсудить меры, которые могли бы поднять дисциплину и авторитет начальников и сделать войска послушными. Ведь теперь надо сутки и более, чтобы уговорить части идти выручать товарищей. Во время последних боев торговались, митинговали целыми сутками и иногда выносили решение не идти на помощь соседним частям. В результате полная неудача. Без всяких разговоров при малейшем нажиме дивизии разбегались, не слушая ни уговоров, ни угроз. Все это происходит от того, что начальники от ротного командира до главнокомандующего не имеют власти. Работа же комитетов и комиссаров не удалась, так как они заменить начальников не могут. История указывает, что есть предел свободе армии, перейдя который, армия превращается в скверную милицию, необученную, непослушную и выходящую из рук начальников. Поэтому, рассматривая поставленные три вопроса, считаю, что первым вопросом должны стать меры, необходимые для восстановления боеспособности армии. Вслед за верховным главнокомандующим выступили командующие фронтами. Все единогласно ратовали за то, что армии прежде всего необходима дисциплина, для поддержания которой допустимы самые строгие меры. Было высказано мнение о необходимости устранения комитетов и комиссаров, подрывающих в войсках единоначалие. Слово попросил комиссар Юго-Западного фронта Борис Савенков. «Я, как и все, также люблю родину, но я не могу согласиться с мнением господина командующего Западным фронтом и господина командующего Северным фронтом. Господин командующий Западным фронтом сказал, что надо упразднить за ненадобностью, а может быть за вредностью, комитеты. Однако следует заметить, что члены войсковых организаций неоднократно сами шли в бой и погибали. Много они делали и в деле эвакуации, когда начальствующие лица не всегда и везде делали нужные распоряжения. Нельзя отрицать того, что войсковые организации приносят несомненную пользу, следят за хозяйственной частью, объясняют солдатам с демократической точки зрения явления общественной жизни. В то же время я не приветствую их вмешательство в оперативные вопросы и в отношении смещения начальников. Конечно, необходимо установить их круг ведения. Конечно, необходимо установить их круг ведения. И раз будет такое разграничение, то тогда войсковые организации ничего, кроме пользы, принести не могут. Не могу также согласиться с господином командующим Западным фронтом относительно комиссаров. Русская армия – армия демократическая, республиканская. Высший же командный состав назначен еще старым правительством. Не будь этого, я первым бы утверждал, что комиссары должны быть отменены при первой возможности. Но при указанных обстоятельствах в настоящее время без них обойтись нельзя. Солдаты, часто не доверяя начальникам, доверяют комиссарам. Комиссары — это не третьи лица, которые часто дают возможность сглаживать разногласия и недоразумения, происходящие между двумя сторонами. В армии, пока в России есть революционная власть, должны быть глаза и уши у этой власти. Я присоединяюсь к мнению о необходимости восстановления дисциплинарной власти начальников. Но наступило ли для этого время? В бою результат от принятия этой меры будет небольшой, а волнения будут огромные, и эта мера встретит противодействие солдат. В то же время введение смертной казни признаю необходимым на театре военных действий, но не только против солдат, но и против начальников. Брусилов терпеливо выслушал Савенкова, выступавшего следом за ним генералов Лукомского, Алексеева, Русского. Дискуссия явно затягивалась, и потому как Керенский нервно вертел в руке карандаш, было видно, что сказанное военными ему не нравилось. Но Алексей Алексеевич меньше всего заботился о самолюбии главы правительства, которое, взяв власть в стране, не могло ею эффективно распорядиться. Он снова взял слово. Не может быть двух мнений относительно необходимости иметь строгую дисциплину. Пример Германия, окруженная врагами, а как держится, и только благодаря дисциплине. Конечно, не в том дело, что будет у нас республика или монархия, дисциплина все равно необходима, без нее армии нет. Оставлю в стороне причин разложения нашей армии, но скажу, что вся беда России в том, что армия не дисциплинирована. На фронте у нас армии нет, в тылу тоже. Затруднения, испытанные временным правительством в Петрограде, все бедствия внутри России имеют одну причину – отсутствие у нас армии. Недовольствие в стране, неуспехи на фронте происходят от того, что у нас нет дисциплины. Вот у меня в руках телеграмма, полученная из Горок. В ней сообщается о грабежах, которые там чинят солдаты. Мирные жители просят оградить их от бесчинств серых банд, а эти самые банды на фронте бегут перед слабым противником. В сущности, они хорошие люди, но необразованных, неразвитых людей нельзя сразу сделать разумными гражданами. Их надо привести к послушанию. Даже в Соединенных Штатах существуют такие суровые меры, как распинание солдата на земле наподобие Андреевского креста, сажание на цепь. Сама по себе война явление жестокое, неестественное. Поэтому жестокими, неестественными мерами надо заставить солдата слушаться. Как завести у нас дисциплину? Начальникам должна быть дана дисциплинированная власть. Солдаты должны слушаться своего боевого начальника, иначе мы никогда войны не выиграем и даже не удержим нашего теперешнего положения. Дисциплину надо ввести не только на фронте, но и в тылу. Недоверие всегда было и будет, но вообще доверие солдат к офицерам было. Теперь же солдаты заподозрили, что офицеры хотят отнять у них права. Их окрестили буржуями. Но по существу офицер не буржуй, он самый настоящий пролетарий. Офицеры были более революционны, чем солдаты, которые стали революционными из-за посулов земли и воли. Повторяю, может быть, правительство не хотело так остро ставить вопрос, но так вышло. Я много служил в армии и знаю, что раньше недоверия к офицерам не было. Брусилов наблюдал за реакцией присутствующих. Военные, соглашаясь, кивали головами. Министр иностранных дел Терещенко сидел неподвижно, поджав губы, явно не понимая до конца, о чем идет речь. Керенский уже нервничал, он был откровенно зол и едва сдерживался, чтобы не обрушиться на Брусилова со встречными обвинениями. Алексей Алексеевич продолжал. «Итак, дисциплина в армии должна быть восстановлена. Власть начальникам должна быть дана. Что же касается довоенных комитетов, то их уничтожить нельзя. Но комитеты должны быть подчинены начальникам, которые могут в случае надобности их разогнать. Комиссариат желателен в настоящее время. Только нужно определить размеры власти комиссаров». Долгом чести считаю отметить полезную работу комиссара Юго-Западного фронта. Потом, может быть, надо будет уничтожить комиссаров, но пока они нужны. Сами начальники просят о комиссарах и агитаторах, но заменить начальников они не могут и должны помогать им. И еще я хотел бы сказать о следующем. Нет такой армии в мире, где младший не отдавал бы чести старшему. Отдание чести – это известный привет людей одной и той же корпорации. Для нашего простонародья не отдать честь кому-нибудь значит плевать на него. Конечно, если оба лица в штатском, то об отдании чести нечего и говорить. Но не отдавать чести, когда оба в военном, недопустимо. Керенский не выдержал. Вскочил с места, заходил по комнате. Затем остановился у стола и заговорил отрывисто, громко. Конечно, все имеет свои отрицательные стороны. Сейчас все имеет ненормальный характер. Можно ли сейчас сделать поворот во всем? Нет, нельзя. Ответственность всех так переплетается, что разделить всех на группы натравливающих и натравливаемых нельзя. Кто не может примириться с новым порядком, пусть не насилует себя и уходит. Произнося последние слова, он выразительно посмотрел на генералов и дольше всего на Брусилова. Совещание закончилось поздно ночью. Керенский сразу же уехал в Петроград, а в 11 часов утра 19 июля Брусилов получил телеграмму следующего содержания. «Временное правительство поставило назначить вас в распоряжение правительства. Верховным главнокомандующим назначен генерал Корнилов. Вам надлежит, не ожидая прибытия генерала Корнилова, сдать временное командование на штаберху, начальнику штаба Верховного главнокомандующего». О времени выезда прошу телеграфировать. Министр-председатель, военный и морской министр Керенский. Корнилов по службе в период Первой мировой войны мало соприкасался с Брусиловым. Тем не менее, осенью 1916 года, будучи назначенным командиром 25-го пехотного корпуса особой армии, он также подчинился Брусилову как командующему Юго-Западным фронтом. Вновь ненадолго он встретился с Алексеем Алексеевичем уже в мае 1917 года, являясь командующим 8-й армией Юго-Западного фронта. В качестве командующего армией Корнилов сумел в короткие сроки восстановить боеспособность этого объединения. Это выявилось довольно скоро. 18 июня 1917 года Юго-Западный фронт перешел в наступление. На направлении главного удара наступали 7-я и 11-я армии. Но эти армии смогли продвинуться лишь на глубину до 2 километров, после чего их наступление было остановлено противником. Кроме того, личный состав этих армий, распропагандированный агитаторами различных демократов, решил дальше не двигаться. Спустя 3 дня в наступление перешла 8-я армия, которая по замыслу командующего фронтом должна была наносить только вспомогательный удар. Но ее командование смогло не только составить грамотный план операции, но и должным образом мобилизовать личный состав. Преодолевая сильное сопротивление противника, армия Корнилова за 6 дней наступления продвинулась на 18-20 километров и овладела городом Калушем. В плен было взято 800 офицеров и 36 тысяч солдат. Захвачено 127 орудий и минометов, 403 пулемета. При этом сами войска потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести 14 800 человек. Положение на Юго-Западном фронте становилось катастрофическим. Командующим фронтом генерал Гутер практически потерял управление войсками. Было решено пойти на крайнюю меру – сменить командующего. Нужен был не только грамотный, но прежде всего волевой и популярный в армии генерал. Выбор пал на Корнилова. Корнилов делал все возможное для того, чтобы остановить отступление армии Юго-Западного фронта, но это ему удавалось с большим трудом. Так, 11-я армия, имевшая превосходство над противником, отступала в беспорядке. Начали отступать и соединения правого фланга 7-й армии. Корнилов требовал исключительных мер для восстановления дисциплины. Чтобы обосновать свои требования, он направил верховному главнокомандующему, председателю Совета министров и военному министру телеграмму следующего содержания. От слов нужно переходить к делам. Вся ответственность ляжет на тех, кто словами думают править на тех полях, где царит смерть и позор предательства, малодушие и себялюбие. Лавр Георгиевич ищет любые пути для наведения порядка. Из юнкеров создаются особые отряды для борьбы с дезертирами и мародерами. От правительства требуется введение смертной казни на фронте. В ряде случаев смертные приговоры приводятся в исполнение за подписью командующего фронтом. Таким образом, за недолгий срок пребывания в должности командующего фронтом генерал Корнилов все же успел сделать некоторые положительные дела. Он принял под свое командование фронт, войска которого довольно быстро отступали, и сумел замедлить темпы их отступления. Проявив личную волю и высокие организаторские способности, пойдя на крайние меры, он сохранил вверенные ему армии и прежде всего 11-ю армию как боевую единицу. В результате этого определенный им конечный рубеж отхода войск в последующем стал рубежом стабилизации Юго-Западного фронта.